4. Данная поза при всей приязни — это лучшая гемма для нашей жизни, и она отнюдь не недвижность, это апофеоз в нас самих предмета, замена смирения простым покоем. То есть новый вид христианства, коим долг дорожить и стоять на страже тех, кто должно быть способен, даже когда придет Гавриил с трубою, мертвый предмет продолжать собою.